Глава 12. Заливающий все вокруг черный дым впивался в полосы здоровья по всему рейду. По 10% в секунду. Ситуация, если не катастрофичная, то близка к этому. По рейду пошли возгласы о невозможности это исцелить, и общий запас жизни всех участников неуклонно снижался к половине. У меня не было время на раздумья. Щит протектора был единственным, что я мог сделать. Да, были еще у игроков сильные массовые заклинания исцеления по классам. Тот же жрец мог применить гимн веры, но хватит этого на несколько секунд. Я знал, что урон от облака и молний пойдет в меня. Но без этого мы все тут поляжем уже через считанные секунды. Мир померк перед глазами на мгновение. Едва заметный золотистый полог окутал рейд, отражая дым и молнии. Весь этот чудовищный урон хлынул в меня, как полноводная река. Тик облака — 250% здоровья рейда в секунду. С моей порезкой в 60% и сопротивлением стихиям вливал в меня примерно 25 тысяч урона. Мое здоровье, усиленное первожрецами до 31 тысячи, таяло быстрее, чем я предполагал. Меня обуял ужас. Ошибка! Я не выживу здесь! Лекари по моей команде бросили вообще все и сконцентрировали бесконечный поток лечения на мне. Вообще, все, кто мог хоть как-то лечить, должны были это делать. Иначе умрем. Никому не выжить. Таково условие щита протектора. Я поставил на карту все. Вечный бой очень помогал. Я бросил бить босса и сконцентрировался на тенях, каждым убийством создавая дополнительное окно выживаемости. Молнии, прилетающие шальными залпами по игрокам, тоже не добавляли мне оптимизма. Каждый такой разряд срезал мне чуть больше 10 тысяч. Если вдруг сложится так, что две молнии зацепят двоих игроков одновременно, мне хана. «Бейте!» — заорал я, чувствуя, как надрывается горло. Рейд оживился. Поняв, что урон они больше не получают, тотчас воспряли духом и бросились атаковать без оглядки на безопасность и лечение себя бутылками и прочей ерундой. Вика все еще разбрасывала мишени, Фес, набравший полную силу ци, высвободил массовый благословляющий наш урон и стойкость эффект. Паладины и воины обмазали меня всеми благословениями, что могли, заставляя урон срезаться еще сильнее. «Всем внимание! Выдавайте все, что есть! Самое сильное, что припасли! Момент наступил! Не мешкать! У нас не будет второй попытки!» Аруя. Илья ревел, держа босса на себе, потому что тот к своему урону подключил еще и нанесение ударов топорами. Отслеживать появление молний стало еще сложнее. Я метался по полю, напитываясь поглощенной силой из убитых, хоть бы продержаться. 15%, 10, 5... Я глотнул последнее зелье, чувствуя недостаток лечения, с ужасом посмотрел на количество маны у лекарей в интерфейсе рейда и понял, что дальше мы не протянем. Вблизи меня, буквально в сантиметре от лица, прошла одна из черных молний, обжигая кожу. Урон не прошел. Я остался за радиусом взрыва, и нужно было срочно соображать. Прыгнув, я оказался на уровне лица босса. Все-таки невероятное количество обретенной ловкости вкупе с выносливостью и прочими параметрами сделали меня сверхчеловеком. Вихрь рванул из клинка, разрывая металл маски Райдзина. Босс взревел, отшвырнув меня назад волной. А его топоры опустились вниз и больше не поднимались. Громада рухнула, сотрясая землю. Внезапно небо прояснилось. Дождь стих и вскоре вовсе прекратился. Я упал на колени и локти, едва не выпустил кинжал. В глазах темно, а поле зрения по углам мерцает кроваво-красными сполохами. 500 единиц здоровья. Жив. Вспыхнула системка. Глобальное уведомление. Великий разлом пал. Смертные, трепещите перед мощью героев, что сокрушили самого Райдзина, бога молний. Сквозь бурю и хаос, сквозь гром и пламя, 25 отважных воинов Арка совершили невозможное. Их имена будут высечены в вечности. Майкл, Илья, Фес, Гена, Вика, Константин, Анна, Роланд, Дима, Лина, Олег, Ваня, Петр, Елена, Артем, Сергей, Марина, Никита, Катя, Алексей, Ольга, Максим, Ирина, Денис, Татьяна. Они легенды, что бросили вызов божеству и вышли победителями. Великий разлом, древнее поле боя, пал под их натиском. Райдзин, чья мощь разрывала небеса, повержен. Его маска расколота, его молнии угасли, и Арк склонился перед доблестью смертных. Это не просто победа, это триумф, что сотряс основы мира. Игроки Арка, внемлите! Эти герои — маяки, что освещают путь к бессмертию. Получено достижение «Громовержец». Плюс 10 к урону молний, уникальный титул «Разрушитель бури». Получен предмет «Эхо Райдзина». Описание. Загадочный кристалл молнии, усиливающий сопротивление стихиям на 15% и дарующий пассивную способность «Искра гнева». Шанс 5% вызвать ответный удар молний. Работает, когда находится в инвентаре. Получена репутация. Плюс 200 к репутации со всеми разумными расами Аркании. Получен трофей. Маска грома. Описание. Уникальный трофей для мастеров клана, устанавливаемый в главном здании клана или на личной базе. Усиливает артефакт праведного щита, даруя ему сопротивление стихиям и обратный урон молнии в размере 5% от полученного. Внимание! Работает только если артефакт праведного щита активирован. Глобальное уведомление. Жители Аркании, внемлите! Великий разлом закрыт, но его отголоски будут жить вечно. Поднимите кубки, пойте песни, ибо эти герои доказали, даже боги падают перед волей смертных. Слава им! Слава Арку! Слава победителям! Мой интерфейс просиял всплывающими окнами по очереди. Еще и сотый уровень взял. Он был как будто вишенкой на торте, но свою главную награду я еще не получил, а все остальное меня мало интересовало. Я выдохнул, чувствуя, как адреналин отступает, и поднялся с земли. Игроки кричали, обнимались, позабыв об усталости. Инженер расчувствовалась, вся в слезах улыбнулась мне. Илья подкрался незаметно, или я полностью растерял концентрацию. «Мы справились, бро». Фес, вопреки ожиданиям, сидел на обломке монолита и медитировал. Я считал, что он должен был в первую очередь устроить самый громкий спектакль. Может, взрослеет? Другу я не ответил, лишь слабо кивнул ему. Глаза слипались, а еще меня донимало то, что теперь со всем сделанным делать. Парадокс. Но в груди ныло, ведь я показал толпе народу слишком многое. Щит протектора, первожрецы, мои способности к регенерации. Черт! Это точно не останется незамеченным. Если среди этого рейда были аналитики, боюсь представить, что они обо мне накопают. Список имен меня удивил. Не в том плане, что я его увидел или еще что-то в этом духе, а в том, что я половины имен-то и не знал вовсе. Как они вообще додумались довериться кому-то вроде меня? Паладин Стальных, который показал себя очень неплохо, несмотря на его личностные характеристики, подошел ко мне. «Я думал, мы не вытянем», — сказал он тихо. «Я тоже», — кивнул я. Спасибо, что не выгнал нас», — добавил он, пошамкав губами. «Помни, что ты должен сделать». Я ехидно ухмыльнулся и глянул ему за спину на лучницу авангарда. «Помню». Он прыснул, стукнул себя латной перчаткой в грудь. «Грош цена моим словам, если не сделаю. Видео потом пришлите», — посмеялся я. Много было таких коротких бесед, всех и не упомню уже. Каждый почему-то посчитал важным подойти и сказать свои слова. Все они сводились к тому, что победили благодаря мне. Но это не так. Один бы я тут без шансов помер. Оставалось решить, что мне делать с 8 новыми жрецами, которых я обратил посреди боя. Пришлось собрать их в кучу и отвести в сторонку. «Так, слушайте меня», — начал я негромко. «Я вас знать не знаю. Оставить вас последователями своего покровителя тоже не могу». Народ насупился и принялся листать интерфейс. Я видел это по опустившимся под нос взглядам. Я же в это время исключал их в панели управления этой способностью все имена, кто сегодня слил воедино все свои характеристики. «Но почему?» — взмолился Роланд. «Все и так получили достаточные награды», — покачал я головой. Посыпались обсуждения, просьбы, уговоры. «Нет», — отрезал я, выслушав всех. «У вас свои кланы, обязанности, привязанности. Я одиночка, у меня маленький клан. Я не готов подставляться ради... чего?» Было жестко, но он только холодный расчет. «Кто знает, что произойдет, если я оставлю все так, как есть. И я уже должен быть готов к тому, что к явлению Нарганда на поле боя будет пристальный интерес. Пусть повлиял он на исход не самым прямым образом, но вклад его был неоценим». Игроки, пусть и раздосадованы отобранной у них плюшкой, мое мнение приняли. Но это вслух. Почти каждый из них предложил мне определенные вещи в личных сообщениях. Кто-то обещал беспрекословно исполнять приказы под моим началом и вступить в мой клан, кто-то обещал хорошо заплатить и держать язык за зубами, а иные предложения и вовсе печатать нельзя. Я ответил каждому, пообещав подумать. Расправив тяжелые ноющие плечи, я осмотрелся. Поле боя полностью превратилось в стеклянную пустыню, а искры по-прежнему потрескивали на расколотом монолите. Труп Райдзина, 15-метровая громада, ждал, когда же я подойду к нему. И я пошел. Воздух рядом с ним был разреженным, пах озоном и сжженной землей. Броня его потускнела, маска треснула, а черные жилы энергии затихли, как угасающий костер. Я стоял, ощущая, как пот и запекающаяся кровь щиплет кожу на руке. И кинжал в ладони гудит, словно хочет что-то сказать. Я мысленно обратился с вопросом, на что получил ответ. «Клык Райдзина! Достань его, хозяин, когда будешь создавать свой осколок!» Совету я последовал. Ничего не произошло, по крайней мере, заметного, но поводов не доверять собственному оружию, хоть и знаю я ее без году неделю, не видел. Рейд все еще шумел за спиной. Крики, братания, смех, плач, совместные планы и даже зарождение нового клана. Мой же взгляд был прикован к останкам бога молний. Вот он, этот момент, моя награда. Я шагнул вперед, сапоги хрустнули по стеклянной растрескавшейся корке. Ветер, холодный и резкий, трепал мой изодранный плащ, унося вдаль запах гари и крови, который исходил от меня за километр. Небо такое чистое над головой, что даже не верится. Чувство, что я провел тут неделю. Звезды пробивались сквозь тонкие облака, и луна заливала поле серебром, отражаясь в воронках, оставленных молниями. Опустившись на одно колено перед грудой обломков металла, что когда-то было доспехом Райдзина. Его маска, расколотая моим последним ударом, лежала рядом и была все еще теплой. В прорезях тлели искры. Клык Райдзина в моей руке внезапно задрожал и будто пытался примагнититься к останкам. Невзрачный кусок камня начал трещать, источать ниспадающую энергию и трансформироваться. Как сгустки грозы, только очень мелкие. «Красиво!» Я наблюдал за метаморфозой, как завороженный. Черные искры вырвались из граней камня, закружились вокруг, загудели, как натянутая струна. Я ощутил, как нечто невидимое, но точно присутствующее, стало в этот камень вливаться. Останки Райдзина резонировали с камнем. Броня его заскрипела, а из трещин в его теле пополз безвредный черный дым, впитывающийся в камень, который обретал очертания кинжала. Локально надо мной небо потемнело, и где-то вдали прогремел гром, будто никем не понятый возглас Бога. Я стиснул рукоять, ощущая, как сила молнии течет по моим венам, жгучая и дикая, но послушная. Кинжал вспыхнул, а его лезвие стало темнее ночи, с жилками черной энергии, пульсирующими словно сердце. Получен предмет — клык Райдзина. Прочность неразрушим. Невозможно потерять. Качество божественное. Урон 2990-3990 за удар. Масштабируется с уровнем. Текущая прибавка — плюс 100%. Описание отсутствует. Привязано к душе игрока Майкл Ли. Особенности. Особенное оружие. Исполняет функцию и оружия, и осколка тип молния, даруя владельцу контроль над этой стихией. Стихийная синергия. Молния не встраивается в иные стихии, но взаимодействует с ними эффектами. Оружие Бога. Применяя способности молнии с помощью клыка Райдзина, вы игнорируете все сопротивления к этой стихии у цели, даже если у нее иммунитет. «Достойный кинжал мне в пару. Жаль, молчаливый», — хихикнула Ария. «Что бы произошло, не достань я этот клык. Я не намеревался этого делать», — спросил я у себя в мыслях. «Ты бы пошел и отнес его оценщику. Я права?» Получил бы неплохой уровневый кинжал легендарного качества со способностью к снижению сопротивлений к стихиям у врага. Обстоятельно ответила мне Ария, а я задумался. Постой, а откуда тебе известно, ну, об уровнях, например, или способностях, или качестве? Все потом, хозяин. Я ведь обещала, нам предстоит побеседовать. По спине у меня пробежали мурашки. Кто же она такая, эта Ария? Но, раз уж просит этот разговор перенести, значит, так тому и быть. Не стоит сейчас упрямиться. Ария одарила меня нежным прикосновением к разуму за эти мысли. Я открыл описание новых способностей. Черный разряд. Атака в конусе на 10 метров. Молния, что парализует врагов с небольшим шансом. И гнев Райдзина, работающий только в состоянии перерождения. Цепная молния, бьющая до 5 целей в 30 метрах каждой атакой. Если таковых целей нет, то молния перекидывается между целью и кинжалом, умножая каждой итерацией урон. И у каждой способности бонус к урону в 300%. Голова не соображает, но звучит так, как будто это невероятно сильные способности, как будто... Что ж, хвалю себя за то, что пошел сюда и рискнул. Награда однозначно того стоит. В момент, когда я стал владельцем нового оружия, я вновь услышал в голове голос, но уже не Арии. Глубокий, как гром, он шел из ниоткуда и отовсюду. «Ты доказал, смертный, что способен контролировать свою силу. Теперь она твоя». «Да что происходит у меня в голове? Почему тут столько народу?» Сплюнул я, скорее раздражаясь от излишнего внимания каких-то потусторонних сущностей. «Вот давайте еще сюда на пикник Хаула пригласим. Он же, сволочь эдакая, наверняка следил за мной». Ответа не последовало. Зато перед глазами высветилась очередная системка, счет которым я уже потерял. Получена способность Внимание Райдзина. Описание. Плюс 50% к урону молнии. Пассивное. Я выдохнул, поднимаясь. Это было больше, чем я ожидал. Нет, серьезно, если бы у меня был какой-то индикатор получения роялей на минуту времени, он бы навернулся, перегревшись. Но что есть, то есть. Я владелец необязательного, пятого осколка молнии, который на повестку оказался оружием. Я убрал его в появившиеся на моем поясе матовые черные ножны. Рейд все еще гудел. Успокоиться бы им. Илья орал что-то про таверну и кубометры пива, Вика пускала фейерверки из своих инженерских штуковин, украдкой поглядывая на меня. А Фес выглядел излишне меланхолично. Но в целом вокруг витала атмосфера праздника, несмотря на то, что я слегка подпортил ее для восьмерых игроков, забрав у них первожречество. Было принято решение присоединиться к выжившим. «Ну и чего столпились?» — улыбнулся я. «Тебя ждем, командир!» — гоготнул Дима со скимитарами на поясе. «Собирайте, что найдете в добыче, и нефиг тут больше торчать. Пойдем на Уралис, таверна всех вместит!» Меня отвел в сторону Илья. «Ты все сделал? Получилось?» — спросил он полушепотом. «Да, порядок!» — кивнул я на клинок на поясе. «Я тебя уже задушить готов. Опять невероятных размеров плюшка. Самая большая из всех, что я находил», — ухмыльнулся я. Я обратил внимание, как Ваня, охотник, пожертвовавший своим волком, смотрит в пустоту и не участвует в общем празднестве. Кивнул Илье и отлучился, чтобы поговорить. «Ты как?» — сказал я ему, поравнявшись. «Нормуль. Удивлен, что меня до сих пор не выкинуло, хотя системное уведомление уже получил о том, что браслет кончается». «А чего тут? Не со всеми?» «Да как-то не хочется. Устал я. Жду, что дальше будет. И отдыхать. Я тебе обещал кое-что. Принимай обмен». Отправил я ему запрос на торговлю через интерфейс. В раскрывшемся окне вложил для обмена сотню золотом. И тут же сам с этим обменом согласился, вроде как подарок. Осталось дождаться реакцию от него, и сделка состоялась. «Да не надо, ты чего?» Сконфуженно улыбнулся Ваня и почесал затылок. «Делов-то. Без тебя все равно ни хрена бы не получили». «И без тебя тоже. Бери и не выделывайся», — улыбнулся я и подметил, что обмен он все же принял. Уже вдвоем мы вернулись к толпе. Собственно, стояли мы тут не потому, что мы не хотели отдохнуть или нам нечем было заняться. Было непонятно, как отсюда выходить. Эту тему не поднимал никто, но лично меня это уже начинало напрягать. Портал выхода не появился, а тот, через который мы пришли из прошлого этапа, закрылся сразу после перехода. Ко мне подскочила Вика. Ее румяное веснушчатое лицо блестело от пота. «Спасибо, Майкл. Научил, не выгнал. Я не могу поверить, что я до конца дожила». Она запиналась, хватала воздух, глаза ее блестели. Она робко коснулась моей руки. Ее пальцы были холодными. Я замер, не зная, что ответить в такой ситуации. И взгляд ее был слишком теплым, каким-то таким, как смотрит на человека... Ах, к черту эту рефлексию. Для этого точно не время. «Ты молодец, Ви», — сказал я чуть громче обычного, отводя руку. «Без твоих мишеней мы бы легли тут все. Так что гордись!» Она улыбнулась, но в ее глазах мелькнула тень разочарования. Я смущенно отвел взгляд. «Черт побери, но этого только не хватало». Фес, выпавший из своего мучительного, думательного состояния, присоединился ко всем. Но жертвой для бесед выбрал почему-то именно меня. «Красиво сработано, шеф. Скажи, народ». Его поддержали овациями. «Да, Майка, что за фокусы? Как ты это сделал? По нам вдруг урон перестал проходить. Черт! Я навсегда запомню этот день. Столько я еще не отлечивал в секунду». «Все отлично поработали». Решил я тактично отмолчаться на конкретные вопросы. «В таверне с той стороны Всем выпивка сегодня за счет клана. Снова овации. Мне кажется, им уже без разницы, от чего радоваться. А я просто был рад. Еще один шажок к цели. Анна, лучница авангарда, подошла, сжимая арбалет. Ее лицо было как камень. Глаза были полны грусти. «Ты победил, Майкл», — сказала она тихо, но каждое слово звучало как будто обвинение. Жаль, не все прошли до конца. Я встретил ее взгляд недоумением. «Нет, я все понимаю. Из первоначального гигантского рейда до финала дошли жалкие крохи. Но я ли в этом виноват? В конечном итоге именно благодаря мне и моим способностям Райдзину удалось победить. Но я решил не высказывать ей свое недовольство и вместо этого дружелюбно ответил. Я сделал, что мог. Зато вон тот парень поклялся исполнить то, что обещал. Ты и правда хорошо поработал», — смягчилась она. Константин, укутавшись в темный плащ, зыркнул на меня и заявил. «Как ты спать-то будешь после всех этих жертв? Чего это вдруг мой сон должен ухудшиться?» — спросил я. «А то, будь ты лидером с самого начала, было бы куда как проще», — ухмыльнулся маг. «Да иди ты!» — хохотнул я, и народ этот смешок поддержал. Наконец, за относительно доброй беседой, забравшей у нас несколько минут, мы стали свидетелями появления мерцающего у края поля боя портала. «Что ж, Ауралис ждет. Юлька с той стороны ждет. Я знал, что меня крепко пропесочат, если всплывут подробности событий в разломе. А они непременно всплывут. Но я так устал, что по мне хоть трава не расти». «Идешь?» — крикнул Илья, продвигающийся вместе с остатками рейда к порталу. «Иду», — ответил я, вскинув голову. Видимо, выглядел я понуро, бредя чуть быстрее улитки к порталу с опущенной головой.